Да, да, да. Великая жестокость людская по отношению к тем, от кого свет и знания они получают. Жадно берут, пожирая чужую энергию, тянутся яро, стремясь обобрать до конца и опустошить, но никогда не признаются ни себе, ни другим о том, как они поступают, ибо, взяв все, что могут, обращаются тут же на давших, попирая ногами сокровища духа и того, кто дает. Потому раздавайте осмотрительно и бережно прикрывайте огонь духа от противозлословия пожирателей психической энергии. Люди еще не научились беречь тех, кто может давать. Многих умучили, многих убили, но психически терзали всех, всех. Запомните крепко, Рама-Кришну растерзали не враги, но последователи, поклонники и почитатели. Растерзали психически, потому говорю, оберегитесь вы, могущие и умеющие давать. Оберегитесь от пожирателей и вампиров всех ступеней, дабы смочь помогать тем, кто достоин и кто кувшины принес, но не дырявое решето для получения ваших даяний.